пошла мне навстречу. Ты уже приступила? Я где-то читал, что у кочевников-скотоводов не пропадает ни один кусочек, ни одна косточка, ни одна капля крови зарезанного животного. Все идет в дело. Катерина относилась к своему телу так же. В нем не было ни сантиметра, ни миллиметра, ни отданного мне в услужение. Впрочем, нет, не в услужение, в чуткое, трепетное, отзывчивое рабство. Всегда, в любой миг дня и ночи. Иногда, обалдев от работы, я нажимал кнопку селектора и говорил: «Екатерина Валерьевна, зайдите ко мне. Нужно сделать перевод с французского». «Устный или письменный?» — невозмутимо спрашивала она. «Устный», — сделав паузу, говорил я. И, замирая, представлял себе, как она встает из-за своего стола и под ревнивыми взглядами сотрудниц строгой походкой весталки направляется в мой кабинет. «Не беспокоить», — по селектору приказывал я секретарше в приемной, когда Катерина появлялась на пороге, закрывала дверь на защелку и медленно опускалась передо мной на колени. «Устал?» — зайчуган. Потом она возвращалась на свое рабочее место. «Ну, как там шеф?» — обязательно интересовался кто-нибудь поехиднее. «Ему гораздо лучше», — невозмутимо отвечала она. А вечером мы ехали куда-нибудь в ресторан, потом ко мне, и засыпали лишь под утро. Я даже не предполагал в себе таких стратегических запасов мужской энергии. Иногда, засидевшись с бумагами допоздна, мы любили друг друга в опустевшем, гулком офисе, прямо на длинном столе заседаний. Это называлось у нас «гореть на работе». Абсолютно лишенная комплексов, Катерина обладала при этом особенным чувством собственного достоинства. А рабство, по сути, заканчивалось в тот момент, когда, оставив меня почти бездыханным после завершающегося безумия, похожего на схватку носорога и пантеры, она легко вскакивала, накидывала халатик на ослепительно загорелое тело и шла в ванную. А платок? Носовые платки после нее я никогда не отдавал в стирку, а складывал в большой выдвижной ящик, и это называлось у нас гербарием. «Нет, сладенький, сегодня я хочу побыть одна», — могла ответить Катерина, и улыбнуться так, что становилось до отчаяния понятно. Она принадлежит мне не более, чем весенний сквозняк в комнате. Зная все Катькино тело на ощупь, на запах, на вкус, я мог только догадываться о том, что же на самом деле происходит в ее душе, и поэтому особенно дотошно расспрашивал о том, как она жила до меня, какие у нее были мужики и что она чувствовала с ними. «Зачем тебе это?» «Я хочу знать о тебе все». «Все? Ну и забавный же ты, зайчуган. Когда я читаю Библию, меня всегда смешит слово «познал». И вошел он к ней, и познал он ее. Ничего нельзя познать, познавая женщину. Запомни, ничего. Поначалу мне удалось выведать у нее совсем немного. Отец Катерины был карьерным дипломатом, так и застрявшим в советниках. Во время событий